Глава 2. Вердикт Моаны был краток и однозначен. Этот мир представляет для нас интерес. У госпожи академика были основания для уверенности. Она не посчитала за труд лично просканировать память многострадальной зверушки. Говорили по-русски. В свое время оба супруга изучали этот язык, разумеется, не школярскими методами, а с помощью магии разума. Для этого понадобились помощь и согласие признанного знатока русского языка, многоуважаемой Ханаты, падчерицы полковника Тарика. В детстве она училась понимать, говорить и даже читать на нем под руководством профессора. Позднее девушка, а потом и замужняя женщина, сумела сделать необычную и вполне успешную карьеру. Она зарабатывала переводами русских волшебных сказок, истории и даже стихов на майярский. Все это издавали и распродавали. Надо заметить, что ее отношения с четой высокопоставленных магов остались теплыми. В неофициальной обстановке те ее звали детским именем Ната, а переводчица обращалась к ним не иначе, как тетя Мана и дядя Сар. Из того, что в чужом мире говорили по-русски, следовало по меньшей мере три вывода. Во-первых, это родной мир профессора. Во-вторых, там почти наверняка присутствуют негаторы, а это создавало возможности. Третьим выводом было отсутствие драконов. Создание, вся жизнь которых, начиная со способности к полету, основывалось на магии. Нет, драконы не могли существовать в мире, где есть негаторы. На совещании попросили присутствовать полковника Тарика. Причиной был не только его обширный опыт разведки, то есть действий на чужой территории с ограничениями как по людскому контингенту, так и по припасам. Этого достойного офицера, главнокомандующего вооруженными силами за Океании, очень давно и очень хорошо знали все заинтересованные лица. Он мог дать толковые советы по организационной части, подыскать компетентного охранника и эксперта по военным делам, и даже нескольких. Наконец, Тарик умел помалкивать на закрытые темы. Введение в курс дела потребовало с полчаса. Затем пошли вопросы. Каков будет численный состав экспедиции, кто уже предусмотрен, ограничения по весу припасов, как насчет кристаллов? На них подробно отвечали. Старший офицер слушал, кивал и спрашивал дальше. Наконец он сделал выводы. «У вас нет никаких оснований полагать местное население дружественно настроенным». «Но и ожидать враждебности нет причин», – парировал Сарат. «Вот почему насчет мага разума поддерживаю. Ему легче наладить отношения. Еще разведчик нужен. Он же телохранитель. Уверен, Малах вцепится в такую возможность, очень уж беспокойная натура. Шил у него... Короче, не сидится ему на месте. Впрочем, разведчик хороший. Опять же, прекрасный стрелок. Хорошо бы также моряка. По вашим данным, море рядом. Корабль сквозь портал не пропихнуть», — решительно отрубил Тифор. Его наставник кивнул в знак согласия. «Раз есть море, значит, вполне вероятно, имеются корабли и моряки. А еще я бы предложил дракона». Возможно, полковник ожидал взрыва восхищения и аплодисментов, но собеседники скорее ощущали некоторое потрясение. Моана первой пришла в себя. «Обоснуйте, дорогой Тарик». Никто не знал, почему Моана при всей давности знакомства предпочитала звать его на «вы». Для перехода на «ты» были основания. В неписанной табели о рангах глубокочтимая всегда стояла выше, еще с тех времен, когда сам Тарик был отставным сержантом, правда, разжалованным из-за лейтенантов, а она уже состояла в звании доктора магии, и притом была не из последних по умениям и знаниям. Другие маги в подобной ситуации обращались к обычным людям исключительно на «ты». Тем не менее, с ее стороны всегда звучало уважительное «вы». Бывший командир разведвзвода, а ныне командующий вооруженными силами за Океанией, обосновал свое мнение без колебаний. «Дракон — это дополнительный маг, и с ним экспедиция получит воздушную разведку». Кандидат в академике скептически покачал головой. «Я, конечно, имею некоторое влияние среди драконов, но приказать им? Нет, тут только доброволец». «И универсал». «Пожалуй, что так. А еще я подключила бы Шахура». «Превосходный расчетчик. Не обижайтесь, Тифор, но в этом смысле он даже лучше вас. Ему, понятно, надо оставаться на Майере, и в случае чего он организует спасательную экспедицию. Тогда его надо поставить в известность». И в адрес доктора телемагии Шухар Иза полетела радостная телеграмма с просьбой о встрече. Сам же Сарат вылетел в сообщество драконов. Полковник взялся переговорить с лейтенантом Малахом. Слова насчет некоторого влияния среди драконов были точными. Именно некоторое, а вовсе не большое или значительное. Вот почему свои усилия Сарат направил не на уговоры потенциальных участников экспедиции, а на то, чтобы найти таковых. И это оказалось не такой уж трудной задачей. Драконы с момента установления связи их поселений с Северной Заокеанией очень прибавили в развитии. Возможно, именно этого контакта им не хватало. Дело оказалось даже не в прибавлении умений в магии. Изменилось место высокообразованных магов в крылатом обществе. Достаточно указать, что количество студентов в новообразованном Паранском университете возросло от 6 в момент его основания до 58 в описываемое время. Несмотря на негласное сопротивление военной верхушки драконов, молодое поколение все более проникалось исследовательским духом. Как результат, дракон или дракона со специализацией универсала стал считаться отличной партией для противоположного пола. Как уже давно было доказано, драконы сходны с людьми не только по интеллектуальному уровню, но и по разнообразию психотипов. В частности, и среди крылатых попадаются фанатичные искатели приключений, их надо только выявить. Под задачей было найти среди них того самого, у которого оказались бы необходимые качества. Универсал, высокие способности к обучению, склонность к нестандартному мышлению. И такой отыскался. Тарот, сын Гаррина. По отзывам наставников, увлекающаяся натура с большими способностями и таким же самомнением. По собранным сведениям о драконе, он производил самое благоприятное впечатление. Самостоятельно изучил справочник по лекарственным средствам, ради чего освоил старый имперский. Свободно говорил и писал на Майерском, участник одной из экспедиций к Западным горам. Товарищами по экспедиции характеризовался исключительно положительно. Очень хорошо разбирался в кристаллах, впрочем, это как раз обычно для универсалов. Женат, трое дракончиков, все уже окончили школу, один внук. Разумеется, Сарат, как руководитель экспедиции, пожелал лично переговорить с кандидатом. Дракон оказался сравнительно невелик, по прикидке фунтов на 320, с чешуей цвета красной меди и красноватыми глазами. Сарату понравились вопросы. Никакой щенячьей романтики, только по делу, хотя заинтересованность тоже присутствовала. В заключении дракон заявил. «Три дня на размышления дадите?» «Идет». «Если я соглашусь, мне понадобится браслет». Среди драконов браслеты с кристаллами было принято носить лишь в чрезвычайных ситуациях, а также в процессе обучения. С некоторых пор считалось неприличным иметь лишь одну магическую специальность. Сарат кивнул. «Мы, разумеется, предоставим и браслет, и все основные кристаллы, но вам придется освоить много нового материала». На том собеседование и закончилось. Пока потенциальный участник экспедиции взвешивал предложение, консультанты ее и участники время не теряли. И больше всего конструктивных идей пошло от полковника. Выразилось это в стопочке листов. По возвращении в Заокеанию эти записи, как и предполагалось, попали в руки высокопочтенному. Тот прочитал их и немедленно собрал совещание с Тифором и Тариком. Естественно, у Сарата возникли вопросы. «Тарик, старина, правильно я понял, что ты убедил Малаха?» Тот ухмыльнулся. «Долго уговаривать не пришлось». «Теперь, я изучил то, что ты подготовил, но длительность открытого состояния портала увеличить, на это я согласен. Размер чуть прибавим, и такое можно. А вот это зачем?» Палец ткнул в отчеркнутый параграф. «Тамошняя местность на берегу моря. Вдруг понадобится плыть на корабле? Кто мешает приспособить наши движки?» «А если у них есть свои, механические?» «А если их нет? Потом, что мы теряем? В самом худшем случае наши знания окажутся лишними». «Ну, допустим. Насчет оружия поддерживаю. Боеприпасы. Тренировки?» «Ну да. Вы, Тифор, в обращении с оружием, надо полагать, не очень-то?» «Как-то не было, знаете ли, случая». «Стоп, какой Тифор? Это я собирался туда лезть?» «Ну и дурень. Подобное обращение было бы непозволительным ни для кого, кроме старого друга, а именно таким Тарик и был». «Потому что в случае чего ты лучше, чем кто бы ты ни был, организуешь спасательную экспедицию». «Ну, хорошо, вы с Шахуром». «Ладно, это еще обдумать надо. А почему связь с вопросительным знаком?» «А потому что длительную связь с нашим миром, как я понимаю, установить нельзя. Этакого ни один кристалл не выдержит. Но для связи в заранее установленное время достаточно сравнительно небольшого алмаза, а не такого, чтобы портал в 2 ярда открывать. Письмо пропихнуть можно в совсем маленькую дырочку». И офицер двумя пальцами показал 10 сантиметров. В спор влез Тифор. «Сударь полковник, вы упомянули заранее установленное время. А как соотносить то, какое здесь и тамошнее?» Про себя Сарат отметил, что сформулирован вопрос был хуже некуда. Но все же понятно, а главное по делу. «Чего тут думать? Соотнести время восхода там и здесь, по нашим часам. И время заката. Проверить, сколько часов проходит. Правда, не одно наблюдение потребуется, и вообще моряки с этой астрономией обращаются более умело». «А ведь ты подал толковую идею, друг. включить в состав экспедиции моряка. Так ведь корабль невозможно. Или же понадобится алмаз большего размера? Судно тащить с собой не надо. Если там есть люди, говорящие по-русски, можно купить у них какой-никакой корабль. Переоборудовать при необходимости под наши движки. Один момент, ребята. Наблюдать, ты говоришь? А наблюдать, чтоб ты знал, должен человек. И ему для этого надо попасть в мир Т. Отсюда следует... Тифор понял все мгновенно. Тарик чуть погодя. Ну да, кристаллы. К тому же алмазы. А вот их размер, я думаю... Никаких «я думаю», отрезал высокопочтенный. А точный расчет. Это на вас, Тифор. Вы предоставите данные, я их перепроверю, и на мне же прикидка, сколько нам понадобится. А у тебя есть на примете моряк? И да, и нет. Мне почему-то думается, что капитан Риммер согласится. Заметил я в нем этакий авантюризм, но по-любому надо говорить с Дафетом. Отдать справедливости фору он сэкономил порядочно времени, обратившись за помощью к особо почтенному Шахуру. Тот, не сходя с места, предложил не менее 3 способов ускорения расчетов, и уже через 3 дня результат оказался на бумаге. 7-миллиметровый алмаз был достаточен, а 10-миллиметровый с запасом. Таковые нашлись. Ожидания оправдались. Риммер и вправду согласился, а за ним и Тарот. Магистр магии разума получила такое же предложение и не нашла в себе силы отказаться. Всех понадобилось выучить говорить и писать по-русски, разумеется, с помощью магии разума. Малаха, который уже немного говорил, пришлось лишь подучить. Моряка сразу же подключили к астрономическим наблюдениям через полупортал. Так его обозвал Тифор. Старое правило сработало. Неточные и даже ошибочные названия почему-то легче приживаются. Дракону предстояло изучить приемы незнакомых ему ранее видов магии. У этой расы универсалы, как правило, довольно недурно разбирались во всех видах стихийной магии. В почете были также магии электричества и связи. Телемагия в счет не шла, все драконы владели ею виртуозно. Другие же виды были намного менее развиты. Сам Малах принялся прикидывать, что из оружия надлежит захватить с собой. В результате многократных наблюдений за звездами оказалось, что время в 2 мирах течет одинаково. Из этого автоматически вытекало, что почтовую связь, по меньшей мере, наладить можно. «Один раз открывать портал на восходе солнца, 2 раз на закате. Чего тут думать?» – горячился Тифор. «Нет, по часам было бы лучше. А ну как, все небо в тучах!» «Так, в самом худшем случае, пропустим сеанс связи». «Не просто связи. Этим способом можно пропихнуть кое-что нужное. Золото, к примеру. Или кристаллы». «Так мы это берем с собой?» «А что, если не хватит?» Против обыкновения Моана помалкивала. Сторонний наблюдатель мог бы сделать вывод, что женщина вовсе не слушает спорящих. Но Сарат слишком хорошо знал жену, чтобы так думать. И оказался прав. «Вот что мне пришло на ум. Не сменить ли нам официальную цель экспедиции? Пусть ею будет, скажем, поиск профессора. Кстати, если вы его найдете, то, возможно, уговорите побывать у нас. Если такое вообще возможно». Молчание длилось долго. Почему-то предложение споров не вызвало, однако Тарик все же уточнил. «Да, перед местными эту цель мы озвучим. Но на самом деле, будем реалистами, для начала разведка. Со своей стороны я сформулировал бы так – оценить ситуацию с военной точки зрения. Велики ли их силы? Дружественны ли нам местные? Надеюсь, Малах справится. Задача Риммера – оценить их флот по всем показателям. Ну, тут он знает поболее моего. И возможность торговли, понятное дело. А я хочу узнать, каково у них состояние дел с магией. Есть ли вообще одаренные люди? Если да, то как часто они встречаются? Сколько негаторов на 1000 человек населения? Что они знают о магии? И уж коль на то пошло, знают ли они что-то о других мирах? О нашем в частности? Весьма похвально, Тифор. Магистр не скрыл, насколько он польщен такой оценкой глубокочтимой Моаны. Но также я поставила бы задачу для своей ученицы – оценить уровень немагической медицины, прикинуть, насколько она может быть дополнена магией жизни. И сразу же началась непосредственная подготовка. С общего согласия командиром стал Малах. Не будучи магом, он имел опыт командования, и это было сочтено самым важным фактором. К сожалению, нашелся лишь один алмаз, пригодный для портала с требуемыми характеристиками по размеру и длительности по времени. Это был превосходный по любым меркам бриллиант. Примерно 15 мм в поперечнике, чистейшей воды и с не особо сложной, зато безукоризненно сделанной огранкой. Над ней работал первый мастер гильдии гранильщиков – Сафар Ас. 3 алмаза менее 1 карата были заготовлены для создания почтовых порталов, и еще один, побольше, для полупортала. Готовились со всей тщательностью. Все участники экспедиции, кроме дракона, получили пистолеты в качестве личного оружия, а Малах, кроме того, имел самозарядную винтовку. Тарот чуть завидовал товарищам, но пистолетов под его лапу еще не придумали. Продукты были взяты на 2 недели, причем такие, чтобы ими могли питаться все. Поскольку крылатый член экспедиции заявил, что в его возможностях или найти пещеру в горах, или сделать ее самому, то палатки не взяли. Между делом Сарат выполнил обещание и рассказал об экспедиции Ирине. Узнав, что предстоит попасть в родной мир профессора, госпожа Декан помрачнела и молвила. «Хотелось бы мне там оказаться. Впрочем, не думаю, что вы его найдете». «Почему?» Женщина беспомощно пожала плечами. «Не знаю, но почему-то, полагаю, нет его там». Этим предчувствием Сарат привык доверять. Были прецеденты. Но вслух он сказал иное. «Ира, ты сама знаешь. Мы постараемся». У нее была чудесная улыбка. Только на этот раз к ней примешивалась не только радость. «Я знаю. Вы уж сами там, поосторожней. Травками посодействовать?» «Травками, говоришь? Мысль хорошая, но у тебя нет целебных настоек на травах, но таких, чтобы пить не противно». «Вообще-то за этим к Хаоре надо. Впрочем, сколько времени до отбытия?» «Ну, за неделю могу поручиться». Целительница повернулась к стеллажу и отточенными движениями стала выхватывать из ящичков бумажные пакетики. «Вот, это на литр. Настаивать 5 дней». Восстанавливает силы, увеличивает работоспособность и стойкость к болезням. Запах приятный, гарантирую. Иглы берете? Уже. На прощание высокопоставленный маг и целительница без малейших магических способностей сердечно обнялись. Кое-кто из представителей старой школы не одобрил бы такое поведение, но Сарат уже много лет тому назад начисто излечился от снобизма. К тому же Ира была женой самого профессора. Весьма важной деталью багажа были часы. По здешним понятиям они считались чудом миниатюризации, ибо весили чуть более 0,5 фунта. Правда, носить их на руке или даже в кармане было невозможно. Механизм заключался в коробочке почти кубической формы. Но они показывали майерское время в городе Хорум, то есть давали возможность узнать время связи. Каждый путешественник получил магическую защиту, стандартную от пуль. Дракон, разумеется, также был защищен, а поскольку подобные щиты были у них не в обычае, то довольно долго расспрашивал о свойствах, пока не усвоил все мыслимые возможности. Как всегда, в последний момент вылезли дополнительные соображения. На этот раз с ними выступил лейтенант Малах. «А что, если произвести разведку до перехода?» «Это как?» «Открыть портал в Мирте на одного человека. Потом оттуда маленький портал, ведь через него будет что-то видно, так? И высунуться, когда местных вокруг не будет. Лучше ночью». «А кого тогда пошлем?» Вот тут споры и разгорелись. Малах заявил, что только настоящий разведчик с опытом может толково произвести рекогностировку. Тифор оспаривал свое право на том основании, что уж собственную-то безопасность вполне может обеспечить, будучи универсалом. Ремер возразил, указав, что коль скоро море неподалеку, то лишь моряк сможет оценить ситуацию, близость кораблей, надвигающийся шторм и тому подобное. Мариэлла, в свою очередь, отметила, что женщину вряд ли кто-то из местных воспримет как опасность, к тому же магия жизни может с легкостью определить наличие людей на приличном расстоянии. Дракон также не преминул положить свой медяк в сундук, напомнив, что по части остроты ночного зрения с ним никто из людей и близко не сравнится. К тому же длинная шея позволит просунуть голову целиком через портал и оглядеться. Сарат, как научный руководитель экспедиции, в 2 счета подвел итоги. «Так, ребята. Насчет защититься магией забудь на время, Тифор. Если рядом случится настоящий негатор, сами понимаете, тоже и к вам, Мариэлла. Вам-то ничего не будет, а вот почувствовать поля магии жизни в этом случае вы не сможете. Капитан, не сомневаюсь в ваших морских умениях, но ведь половина окрестностей будет на суше. Но в данный момент пеший поиск тебе не светит, а зрение у Тарота получше. Положение с алмазами сами знаете, так что сделаем полуторный портал. Ну, чтобы высунуться и оглядеться хватило». Споры продлились много дольше, чем предполагал Сарат, но в конце концов решение было принято в пользу дракона. Тот, как водится, получил прибольшую дозу советов. «Ты, дружище, только гляди получше. Отметь свет от тамошней луны, если она есть в том мире. А при отсутствии негаторов, поработай магией, ты же сам универсал». «Не пренебрегайте магией жизни, Тарот. Уверяю, она может вам хорошо помочь». «Обязательно оцените состояние моря. Если будет шторм, это даже лучше. Уж тогда вблизи берега кораблей не будет. В этом негаторском мире гладкую воду не знают». Не рискуй, разведчик. Даже если нашумишь, не так страшно. Помни, твоя задача — вернуться живым и доложить. А особенно стерегись тамошних стрелков. Щит твой, знаешь ли, на нашинские пули рассчитан. А кто знает, чем они там стреляют? Что стреляют, готов поручиться. Все люди стреляют. При том, что сам лейтенант не имел философского образования, эта сентенция была необыкновенно точной. Тарат принял все советы. Большой портал в мир Т открылся без проблем. За ним открылся малый, как раз такого размера, чтобы пролезла драконья голова. Будучи новичком в наземной разведке, его только воздушно учили, дракон волновался, но не настолько, чтобы отклониться от инструкций. Высунуть голову, оглядеться на все 100 градусов. Майерские 100 градусов соответствуют земным 360. Точка выхода была над каменным обрывом, уходящим в море. Хорошее место, чтобы сделать пещеру. Небо не совсем потемнело, ночи еще предстояло сгуститься до непроглядности. Никаких следов крестьянского труда. Вокруг никого не видно. Вслушаться? Никого. Магия жизни? Что там ее потоки? Есть кое-что, но мелочь. Какие-то местные зверюшки, не более норки. Потоки воды? А вот тут кое-что интересное. Это было местное судно. Далеко не меньше 5 майерских миль. Но сигнал от форштевня, разрезающего воду, вполне отчетлив. Приглядевшись, дракон увидел белопенные волны, разбегающиеся от носа. Теперь вглядеться в сторону суши. Огоньки, стало быть, там люди. Огоньков много, значит, поселение. Как далеко? Вот на это ответа не было. Можно было бы взлететь на разведку, но для этого надо пролезть в портал. Подумав, дракон решил, что коль скоро речь зайдет о выходе всей группы, то в ночное время это безопасней. В темноте увидеть путешественников издали никто не сможет, а подходить к береговой черте вроде незачем. Если корабль и будет проплывать, то подойти ближе капитан, вероятно, не осмелится. При таком береге можно попасть на камни. Хотя Ример, конечно, увидел и понял бы больше. Тарат вернулся и самым добросовестным образом доложился. Товарищи по экспедиции слушали и морщились. Им не нравилась отрывочность сведений. Единственным, кто не выказал недовольства, был лейтенант. Кто-кто, а он из боевого опыта знал, каким трудом, а то и кровью, достаются разведданные. Неожиданное решение предложил моряк. Что если произвести разведку в дневное время? Судя по тому, что видел наш товарищ, в непосредственной близости поселений нет, а днем он мог бы намного лучше осмотреться. Рискованно. Если рядом вдруг окажутся аборигены, то могут напасть. На Тарату уже наложен щит. О, вот еще мысль. Портал в море. Погрузишься, и тебя, друг, никто не увидит. Идея была зарезана. Тифор высказался против заливания мира Т морской водой в большом количестве. Это могло плохо сказаться на портале в мир Маэры. Вторая вылазка показала, что людей вокруг портала не видно даже днем. Поселение просматривалось отчетливо. По словам Тарата, до него было с 1,5 майерских мили по прямой. «Только прямой дороги там нет», — предупредил он. «Местность такая, изрезанная,